Глава третья. Мучаясь чувством вины, несколько дней Аня съедала себя за неприличную, как ей казалось, выходку. У человека горе, а она пристала со своей просьбой. Что она о ней подумал? Еще и номер свой всучила, как будто навязывалась. Бабушка бы не одобрила. С другой стороны, единичные походы к психологу на третьем курсе все же давали свои плоды. Ловя себя на этих мыслях в который раз, Аня обрывала внутренний монолог и повторяла, что все в порядке. Если бы Руслан рассердился на ее неуместные вопросы, то сказал бы об этом. А потом все повторялось по кругу. Страдая над очень косноязычной статьей одного из авторов агентства, она варила уже третью чашку кофе за день. Проще полностью переписать это творение, чем пытаться исправить. Но ее перфекционизм тут был совсем не нужен. Так что, причесав до уровня «хотя бы не кровь из глаз», Аня отправила статью автору и со вздохом закрыла ноутбук. Тут же пиликнул телефон. В это время писали заказчики. Могла снова объявиться редактор со своим вечным вопросом, когда будет сдан синопсис. А еще тетушке поинтересоваться, что готовить к ужину в воскресенье. Но это оказался Руслан, приславший сообщение в Телеграм и предложивший встретиться вечером в кафе в центре, чтобы просмотреть архив бабушки. От сердца отлегло, зато теперь Аня забеспокоилась, что ценного они могут обнаружить в бумагах и что делать, если не найдется совершенно ничего. Желание больше узнать о прошлом бабушке проснулось совсем недавно и теперь не давало ей покоя. Написав в ответ, что сможет в 5, она пошла переодеваться. Карамелька от такой перемены в распорядке жизни хозяйки даже проснулась и срочно потребовала свежей порции корма. В итоге Аня опоздала минут на 10. В этот будний день в кафе со звучным названием «Мираж» почти не было посетителей. Парочка студентов с дамами сердца и небольшая компания девушек-подростков, что-то отмечавших молочными коктейлями. У высокого полукруглого окна с видом на дореволюционное двухэтажное здание, где теперь располагался суд, сидел за столиком Руслан. Снова строгий темный костюм и не менее строгий вид. Если бы Аня не страдала до сих пор по Денису, то с удовольствием представила бы, что пришла на свидание. «Извините, мне пришлось задержаться», — вспыхнув, выпалила Аня и села напротив. «Я заказал чай, хотите что-нибудь перекусить?» Аня кивнула, все равно не успела пообедать. Пока они выбирали блюдо для заказа, Руслан достал из сумки тяжелую на вид папку. У бабушки была похожая, тяжелая, кожаная, с полотняным плотным корешком. В ней она хранила документы на дом, инструкции и паспорта всех членов семьи. Стоило официанту отойти, как Аня в нетерпении спросила: «Вы что-нибудь уже нашли?» Ее любопытство то ли раздражало, то ли забавляло Руслана. Она так и не поняла это по чуть появившейся и тут же пропавшей полуулыбки на его лице. «Я, если честно, особо не вчитывался, но нашел фотографии с подписями. Там несколько раз встречается имя Ульяна. Может, это ваша бабушка?» Он раскрыл папку, вытащил небольшой по формату альбом и передал ей. Аня с трепетом погладила потертую обложку и открыла его. На первых страницах были карточки с молодой татарской девушкой. Две толстых темных косы с лентами, модное платье с подкладными плечиками, белым воротничком с треугольными краями и непременной брошкой у горла. Она чуть улыбалась на камеру, но глаза оставались серьезными. «Какая красивая!» — воскликнула Аня. «Да, бабушка в молодости была удивительно хороша. У девушек сейчас не принято так скромно одеваться и краситься», — с той же полуулыбкой сказал Руслан и отпил чай из высокой белой чашки. Аня вспыхнула, решив, что это скрытая издевка над ее безыскусным нарядом прямо из прошлого века. Светлый трикотажный джемпер, юбка-карандаш до колен и полное отсутствие макияжа. Она уже и забыла, когда в последний раз красилась. Наверное, еще во время жизни в городе. Да вот только перед кем Джекитау красоваться? Чтобы скрыть покрасневшие щеки, Аня опустила глаза и снова занялась альбомом. Пошли групповые фотографии. Парни и девушки на скамейке у чьего-то дома все смеются и неловко позируют на камеру. Рядом с Фирузой Аня, наконец, заметила знакомое лицо. Фото было достаточно мелкое, Но разлет бровей, не тронутых ни разу в жизни пинцетом, вот еще терпеть такую боль, и выразительный взгляд чуть из-под лобья она узнала сразу. Подпись на фото перечисляла имена изображенных на нем, и среди всех бросилась в глаза с нажимом вычеркнутая «Ульяна». «Бабушка», расплываясь в улыбке, проговорила Аня и погладила фотокарточку. Руслан протянул руку к альбому, и она повернула его так, чтобы было виднее, и указала пальцем. «А вы похожи», — заметил он. Аня кивнула. «Все так говорят. У нас глаза одинаковые, даже по цвету». «Ваша бабушка уже умерла, да? Иначе бы вы не искали о ней информацию у чужих людей». 3 года уже прошло. Бабушка молодая еще была, всего 76. Болела. Он спрашивал с искренним интересом, так что Аня оживилась и охотнее заговорила. «У нас в семье всегда кому-то одному передаются болезни сердца, наследственность. Вот бабушке и достался врожденный порок сердца. Но она все равно смогла родить 3 детей и всю жизнь отработать на часовом заводе сборщицей. Том самым знаменитым, который уже давно обанкротился». Аня кивнула и продолжила. «А тут сначала моя мама умерла, потом дед долго болел. Вот бабушка и сдала быстро. Похоронили его, а через год и она за ним ушла». Чужому человеку, с кем она видится, возможно, первый и последний раз в жизни, рассказывать о семье было легко, без привычной скованности и тревоги за то, что про нее могут подумать. Болезненная мнительность мешала жить Ане. Она и сама это прекрасно понимала, но идти снова к психологу и всерьез браться за работу она не хотела просто потому, что боялась погрузиться во что-то более глубокое и страшное. Осознав, что надолго замолчала, Аня натянуто улыбнулась и продолжила. «При жизни бабушка мало рассказывала о своей молодости, так что мне очень интересно узнать, какой она тогда была. Боюсь, я мало чем смогу вам помочь. Моя бабушка проводила больше времени за наставлениями, как жить по шариату, чем за рассказами о себе». Аня напряглась, видя, как ему сложно сдерживать эмоции при воспоминаниях о бабушке. Глаза его подозрительно заблестели, но она могла только позавидовать самообладанию. Через минуту Руслан уже снова чуть улыбался. «Вы тоже жили здесь?» — поинтересовалась Аня, листая альбом дальше. «Я оказался здесь после гибели родителей в аварии. Похоже, что у нас с вами много общего». Она покачала головой. «Я жила в Джакитау только до 15 лет, потом уехала учиться в город». «Я не об этом». Аня не стала ничего отвечать, потому что увидела следующую фотокарточку. Но тут как раз принесли ее ризотто, так что пришлось отложить альбом. «Смотрите-ка, тут снова ваша бабушка», — заметил Руслан, указывая на фото. Аня кивнула, разглядывая 3 молодых людей, запечатленных на нем: Фируза, Ульяна и стоящий рядом с ним юноша, очень симпатичный, вихрастый и широко улыбающийся. Карточка была подписана «Фируза, Ульяна и Тахир, 1957 год». Имя Ульяна снова зачеркнули. «Ей тут 18», — прокомментировала Аня. «Моей бабушке тоже. А этот молодой человек, Тахир, был ее безответной любовью». «Значит, она все-таки что-то вам рассказывала?» «Это ей дедушка припоминал в ссоре. Я всего лишь услышал. Кажется, из-за него они с Ульяной и перестали дружить. Видимо, она его увела у бабушки. А я слышала, что это Фируза отбила парня». Неловкость между ними можно было резать ножом. Аня от стыда готова была провалиться прямо через подвал этого дореволюционного здания ко всем чертям, что ляпнуло такое про человека, который только что умер. А по виду Руслана сложно было сказать, что он думал про нее сейчас. Но явно ничего хорошего. «Простите, я не хотела так отзываться о вашей бабушке», — опустив глаза на остывающее ризотто, выпалила Аня. Руслан же снова скрылся за чашкой чая. «Проехали», — сказал он и добавил. «Можете сфотографировать, если хотите. Или сделаете копии?» «Да, мне бы пригодилось». «Тоже собираете семейные древа?» «Только начала. Надо разобрать бабушкин архив, а мне все не до этого». Снова ложь на ходу, но эта идея ее правда заинтересовала. «Хорошо, тогда я закажу копии и напишу вам, когда будут готовы». «Спасибо. Пара фотографий лучше, чем совсем ничего. — улыбнулась Аня и, отставив в сторону недоеденный ужин, налила себе чая. «Это вам кажется, что от них мало толку. По фотографии можно понять, в какое время жил человек, что ему нравилось, кто его окружал. По именам найти этих людей и расспросить про того, чью жизнь изучаете. Это я как историк говорю». «На чем специализируетесь?» — поинтересовалась Аня. С историками она еще ни разу не общалась. История Татарстана и Ногайской Орды. Бабушка рассказывала, что наш род происходит от них, то ли самих ногайцев, то ли живших на тех же землях калмыков и башкир. Аня смутно помнила по урокам истории Татарстана, что в их краях от кочевников, которые постоянно устраивали набеги на земли живших тут людей, строили засечные черты. Только какой это был век, она в упор не могла припомнить. «Это же очень древние времена, да?» Пытаясь не выглядеть дурой, спросила она. 16-17 век, до завоевания Казанского ханства и позже. Про предков Руслан говорил почти что гордо. «Здорово! Я таким знанием истории семьи похвастаться не могу. Архивы в помощь. Там много интересного можно найти». Приободрил ее он и позвал официанта, попросив счет. «Я угощаю». Последний раз Аня ужинала за счет мужчины в день, когда они расстались с Денисом. Неприятные воспоминания снова кольнули в груди, и она тяжело сглотнула, ощущая подступившую дурноту. «Приятно было пообщаться, Аня. Если я что-то еще найду, дам знать. И про фотографии тоже помню», — сказал Руслан, надевая тяжелую с виду дубленку. «Спасибо. И за ужин тоже». Когда за ним закрылась дверь кафе, Аня глубоко вздохнула и ощутила, как напряжение покидает ее тело. Она не очень любила говорить с незнакомыми людьми, но все прошло вполне неплохо. Руслан прошел мимо окна, и Аня отметила про себя, что есть в его манере продуманно стильно одеваться и идеальной осанке что-то аристократическое, будто он настоящий татарский мурза. Только рыжие волосы и светлые глаза сбивали с толку. Но в чертах лица внешность была вполне восточная. Если бы она правда работала над книгой, а не филонила, то можно было бы дать персонажу его облик. Очень уж он запоминающийся был. Ночью Аню снова посетили женщины из прошлого сна. Теперь они не просто стояли напротив нее вереницей, а подходили по одной и обнимали Аню, что-то говоря. Она понимала, что просят рассказать о них, вспомнить и сохранить эту память для потомков. Та женщина, что дала ей в руки рыбку, подошла последней. Аня отметила ее карие глаза, монгольское веко и прямые ресницы, отбрасывающие тени на высокие смуглые скулы. Будто похожа на кого-то недавно увиденного. Но во сне мысль мелькнула и тут же пропала. Она что-то сказала, и Аня поняла. Женщина назвала свое имя. Правда, как это бывает во сне, она его не раз слышала и переспросила, но уже проснулась. Лежа в свете декабрьского хмурого утра с кошкой в ногах и ощущая приятную тяжесть ватного одеяла, Аня селилась вспомнить то имя, но оно уже ускользнуло от нее. Следя за кофе на плите, она набрала номер Евгении и, дождавшись ответа, сказала: «Привет, я вечером заеду за бабушкиными бумагами. Вы дома будете?» И пусть Аня так мало знала о жизни Ульяны, все еще можно исправить. Да и идея написать книгу, основываясь на фактах из реальности, показалась ей заманчивой.